Между тем ужесточающаяся от резолюции к резолюции линии Совета Безопасности не приводила к ожидаемым результатам. Может быть, Саддам Хусейн считал, что в запасе есть много времени для маневрирования, которое следует начинать с наиболее жесткой отметки. А может быть, он просто не верил, что США проявит решимость в свержении его режима и все ограничится обстрелами с воздуха, а не сухопутной операцией. Он оказался полуправ. Наземная операция не завершилась американским броском на Багдад, его режим был сохранен. Но почему у Саддама Хусейна возникла уверенность в том, что США его могут заставить уйти из Кувейта, но никогда не утопят? В результате моих многократных встреч и разговоров с Саддамом, начиная с 1969 года, я пришел к выводу, что его менталитет складывался под воздействием постоянно присутствующей мысли о том, что его режим, а по мнению Саддата другого режима в Ираке быть не могло, так он плотно контролировал обстановку в стране, нужен американцам как контрбаланс после шахскому Ирану. Саддам укрепился в этой идее после того, как США оказали ему всяческую поддержку и военную помощь в войне с Ираном 1980-88 годы. Такой его психологический настрой повлиял, по моему глубокому убеждению, на позицию Ирака и во время захвата Кувейта. К этому можно добавить, что перед вторжением иракских войск в Кувейт Саддам Хусейн принял американского посла и спросил его, как относится США к идее территориального единства Кувейта с Ираком. «Это ваша проблема, решайте ее сами», — ответил американский посол. Между тем, после вторжения иракских войск в Кувейт и объявления о том, что он становится одной из иракских провинций, на фоне безостановочного одобрения резолюции Совета Безопасности ООН происходила переброска войск США и некоторых других стран, в том числе арабских, на подступы к Ираку. Американский контингент был отправлен в Саудовскую Аравию, которая, опасаясь стать следующей жертвой иракских вооруженных акций, обратилась за помощью к Вашингтону. Жесткие санкции, столь масштабная военная демонстрация, как это ни звучит парадоксально, создавали простор для поисков политического выхода из тупика, в который вогнал ситуацию Саддам Хусейн. В августе впервые возникла идея направить в Багдад представителя президента СССР. Идея не была осуществлена сразу, так практически оказался задействован другой канал. В Москве по просьбе Хусейна был принят министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз. Однако сразу же проявились и недостатки такого метода общения с Ираком. Тарик Азиз, так же как и все остальные из окружения Саддама Хусейна, не мог самостоятельно принимать решения. Он был лишь толкователем иракской позиции, и то в строго очерченных рамках, и почтальоном для передачи посланий. Проявилось и другое. Наш МИД был, по сути, против направления советского представителя в Багдад. 9 сентября 1990 года в Хельсинки состоялась советско-американская встреча в Верхах. Инициатором ее выступил президент США Джордж Буш. Ему было важно получить публичную поддержку страны СССР, продемонстрировать единство двух держав в их стремлении добиваться вывода иракских войск из Кувейта. Без всяких колебаний было принято решение согласиться с предложением Буша. В тот момент, и нужно сказать это со всей определенностью, в Москве преобладало мнение, что дело не дойдет до войны, будет отдача от использования всего арсенала политических, экономических и военно-демонстрационных средств давления на Саддама Хусейна.